Кое-как восстановившись после серьезного нагоняя от вышестоящего начальства и сменив макаронную походку на более-менее уверенную, а потерянный вид на некую жесткость во взгляде, молодой управленец наконец-то переступил порог своего кабинета, натянуто улыбнувшись присутствующим. Те чувства, которые еще минуту назад бурлили в его душе, накаляя острое желание вернуть себе прежнюю репутацию, необычайным усилием воли были подавлены и как-то разом потускнели, уступая место сосредоточенности и холодному рассудку. На лицо легла маска невозмутимости и легкого пренебрежения к окружающим. Гость кольнул его острым, пронизывающим взглядом и тут же улыбнулся. Навстречу молодому и амбициозному боссу поднялся плотно сбитый мужчина средних лет с трехдневной щетиной на загорелом лице. «Здравствуйте!» «Добрый день!» Хозяин кабинета указал гостю на пышное кресло у журнального столика и, дождавшись, пока тот опустится на мягкое сиденье, сел напротив него. По своему обыкновению секретарь выставил на стол два высоких стакана, наполненных молоком, и собирался было удалиться, как встретился взглядом с хозяином кабинета. «Останься с нами. Тебе тоже будет полезно вникнуть в суть дела». Секретарь молча кивнул и присел на соседнее кресло, положив серебряный поднос себе на колени. Гость осмотрел присутствующих и демонстративно отставил от себя стакан. «Спасибо, но я обойдусь. Не подумайте ничего такого, просто меня от него пучит». Гостеприимный хозяин криво улыбнулся. «Как пожелаете». Консультант благодарно кивнул и без предисловий приступил к делу, ради которого и прибыл в высокие кабинеты крупной корпорации. «Чтобы вы понимали, все, что вы знаете о мире, существующем внутри аномальной зоны, на сегодняшний день устарело и уже не актуально. Собственно, поэтому я и прибыл сюда, чтобы простенько и доходчиво обрисовать вам общее положение дел, волю судеб, сложившихся на данный исторический момент в пределах периметра зоны отчуждения. У вас должна будет сложиться простая и в то же время понятная картина объективных фактов и факторов, благодаря которым кое-какие ваши прожекты и начинания, скажем открыто, терпят неминуемый крах, а попытки подчинить своим интересам весь аномальный мир выглядят комично и постоянно преследуются неудачами». «Очень спорное утверждение». «Все зависит от используемой системы координат и точки зрения». «Я довольно о многом осведомлен, а в подобных случаях, должен заметить, всегда присутствует прямая зависимость от аспекта изучения проблемы, и мне, как стороннему наблюдателю, видна более полная картина существующих реалий, поскольку суждения мои не однобоки. Исходя из своего опыта и взглядов, основной упор своего изложения я буду делать непосредственно на людей, длительное время проживающих на аномальной территории и активно пользующихся ее дарами». «Дарами? Что вы имеете в виду?» «Артефакты. Они быстро распространяются по миру. Их активно используют для достижения своих целей. И независимо от того, кто и как относится к этим феноменам и их фантастическим свойствам, это, несомненно, дары. Почему так? Позвольте не объяснять. Поймете сами. Однако, как говорится, одно проистекает из другого. И эти загадочные предметы я упомянул не напрасно. В отличие от простого обывателя, сталкеры уже давно перестали быть слепыми котятами, включившись в скрупулезные и фундаментальные исследования аномальной среды обитания. Изучая широкий спектр феноменов зоны, они пытаются подчинить их себе. И, как результат, меняются сами». Собираясь с мыслями, рассказчик на какое-то время замолчал, затем откинулся на спинку кресла, чтобы почувствовать себя более раскованным. Заняв удобное положение, он спокойно продолжил свое повествование, наполняя пространство просторного кабинета осмысленными колебаниями воздушной среды. Казалось, его баритон проникает не только в самые удаленные и скрытые уголки офисного помещения, но и вклинивается в глубины сознания благодарных слушателей, возбуждая интерес к предмету обсуждения. «Вы должны отдавать себе отчет. Аномальная зона — совершенно необычайный мир. Мир неизученных и до конца непонятых явлений и феноменов, суть которых есть тайна. Там настолько все по-другому, что те, кто там побывал и при этом выжил, становятся совершенно другими. Этому способствует множество факторов, взаимно влияющих друг на друга, и, как следствие, на психику индивида, не говоря уже о его организме. Пребывание там не только в корне может поменять мировоззрение человека, но и в некоторых смыслах может кардинально изменить саму личность. Похоже на воздействие активных реагентов. Вы не находите? Возможно. Однако я более чем уверен, дело здесь совсем в другом. Вернее, не только в этом. Я уже понял, к чему вы клоните, и знаю, о чем пойдет речь. Но позвольте вам напомнить, люди, незаконно проникшие на территорию зоны отчуждения, преступники и в общей своей массе деграданты, опустившиеся на самое дно современной жизни и совершенно недостойны нашего внимания. Позвольте не согласиться. В данном случае обобщения нецелесообразны и вредны. Отнюдь. Я не отрицаю существование отдельных ярких личностей в сталкерской среде, но они одиночки и погоды не строят. И все-таки не будем забывать, чем больше общего, тем меньше человеческого. С этим не поспоришь. Однако мое утверждение не пустой звук. Оно основано на научных данных, собранных за последние десяток лет. Вы глубоко ошибаетесь, если думаете, что, берясь за дело, я действую вслепую. Поверьте мне на слово, это совсем не так. Я досконально и усердно изучаю возможных оппонентов и театр предстоящих действий. Вот вам, например, известны несколько задокументированных фактов физической неполноценности бывших сталкеров, выявленных при посмертном вскрытии их тел. Да, я знаю, о чем вы говорите. Неудачная встреча с аномалией может изменить человека, наделив его новыми способностями, а может принести смерть, либо скрытое или явное физическое увечье. В жизни всякое бывает. На то ведь она и жизнь. К слову сказать, я много читал об упомянутых вами случаях и должен признать, что они очень интересны. Действительно интересны. Мне помнится, у одного из покойников обнаружили застаревшие нарушения целостности мозговой ткани одного из полушарий. Причем неизвестно, как полученные и совершенно несовместимые с жизнью. Однако это не помешало ему полноценно прожить остаток своих дней, став при этом известным журналистом, выпустившим несколько книг и научно-популярных трудов о феноменах аномальной зоны. Все это может говорить только об одном. Мы ничего о себе не знаем. Консультант вдруг хрипло прокашлялся и шумно задышал, будто паровоз. «Проклятый пневмоканиоз!» Извинившись, секретарь на минутку отлучился, покинув их компанию, но вскоре вернулся с бутылкой минеральной воды и хрустальным стаканом. «О, спасибо!» Выпив полный стакан воды, гость по-простецки вытер губы тыльной стороной ладони, и его голос снова наполнил собой обширный офисный кабинет. Обратите внимание, я сейчас не веду речь о каких-либо физических величинах, безусловно играющих важную роль в жизни каждого человека. И уж тем более не говорю о том, кто более нормален или ненормален. Да и что вообще можно считать нормой, а что патологией? Согласитесь, вопрос довольно скользкий и спорный. Мне же необходимо нацелить вас на метафизические смыслы, если, конечно, вас интересуют области предельных оснований, открывающих божественную способность осмысленного созидания реальности. Все ведь взаимосвязано. Хозяин кабинета недовольно цокнул языком. «Всю свою сознательную жизнь я только этим и занимаюсь. И поверьте, о скрытых смыслах я знаю побольше вашего». «Хорошо. Значит, можно быть уверенным, что мы поняли друг друга». Теперь вернемся к сталкерам. Особые жизненные условия, практически ежедневная встреча с непознанными и малоизученными явлениями аномальной активности удивительных феноменов зоны, от созерцания которых с непривычки может даже крыша съехать. Ну, если, конечно, человечек слаб рассудком и морально не подготовился к подобным испытаниям. А чего стоят свойства вышеупомянутых артефактов, дающих человеку несвойственные ему возможности, порождающие в душе странников неистребимое, стойкое желание во всем этом разобраться и понять, изучить и подчинить. Взаимное влияние всех этих факторов и фактов на психику и соматику сталкера вливается в некий процесс воспитания, при котором среда обитания и способность к самоорганизации плюс общее стремление к преобразованию окружающей действительности выковывают из отдельного индивида открытую миру индивидуальность с присущими ей новыми психическими качествами и духовными основами человечности. Эк, вы загнули! Однако это очень опасные тенденции. Подобные люди сами себе на уме и неуправляемы. Послушайте, а вы часом не идеалист? Сталкеры далеки от идеала, а я тем более. Но давайте учтем и фактор утечки мозгов в их среду, происходящие последние десятилетия, и вы поймете, что на сегодняшний момент маломальский рядовой сталкер, проживающий в аномальной зоне больше 2 лет, образно говоря, головы на 3 становится выше своих сограждан, живущих в обычном, привычном для нас мире. Он становится совершенно другим, более совершенным человеком, которому по плечу практически все. Сверкнув бриллиантом в зубе, хозяин кабинета скептически, с оттенком снисходительности улыбнулся лектору, отчего тот прервал свой рассказ, передав слово в аудиторию. «Ах, вот, значит, в чем тут дело! А я-то все думал, да голову ломал!» Гость поднял руку, жестом останавливая собеседника. «Я понимаю. То, что я вам излагаю, не вкладывается в вашу систему координат. Но мне некогда проводить тонкую настройку. Я более чем уверен, через какое-то время ваш понятийный аппарат станет более обширен и гибок, и вы все поймете сами. Ну, может быть. Ну а пока мне нужно ознакомить вас с положением дел в зоне отчуждения. И не забывайте, это просьба вашего руководства, а не моя собственная инициатива». Хозяин кабинета бросил беглый взгляд на своего секретаря, затем заглянул в глаза консультанта. «Хорошо, хорошо. Я вас понял. Так и быть, мы послушаем этот совершенно никчемный бред, раз уж меня об этом попросили. Хоть я и не понимаю, зачем мне это нужно, и... Ну да ладно, продолжайте». «Спасибо». Собираясь с мыслями, гость глубоко вздохнул. «Мне интересно объяснить вашу реакцию на мои высказывания в области сталкерских метаморфоз. Так вот, не ошибусь в своем утверждении, если скажу, что, как никто другой, вы прекрасно знаете. За последние несколько сотен лет, создавая современное мироустройство, сильные мира сего нашли способы сделать человека константой. Иными словами, определенным образом лишили его возможности развития. Ими были изобретены и задействованы действительно действенные способы удержания в узде. Человеку постоянно, начиная со школьной скамьи, внушаются непреложные истины о том, что он является собой животное, что он изначально греховен, что он есть обитель зла, и что его не изменишь, и никакой утопии о том, что его можно переделывать, нет и никогда не будет. Таким вот нехитрым образом, на протяжении длительного времени, под давлением подобных установок, человеческую массу оставляли в некоем первородном состоянии. Однако всем и всегда хочется большего, и сильные мира сего не исключение. Вот и им всегда хотелось быть еще сильнее, еще умнее, жить дольше и лучше. Поэтому-то они были вынуждены дать зеленый свет развитию технологий, и те шагнули так далеко вперед и ввысь, что образовали громадную пропасть между собой и человечеством. Настолько громадную, что современные технологии могут с легкостью уничтожить все живое на планете. Или... Он выдержал паузу. До неузнаваемости изменить существующий миропорядок. С возможностью уничтожения жизни, я надеюсь, все понятно. А вот в качестве доказательства своего последнего утверждения приведу лишь небольшой пример. Возьмем истекшие 50 лет. За этот промежуток времени нога человека более не ступала в какие-либо чужие миры. Уже давно никто не верит обещаниям освоения ближайших к нам планет. Почему же так происходит? А потому, что технологии пилотируемой космонавтики стали страшны для власть имущих гораздо больше, чем возможность встретить чужих. И страшны они лишь тем, что предоставляют шанс отказаться от, казалось бы, незыблемых элементов современного мироустройства. Опуская возможность существования худших вариантов развития событий, для меня ясно как день, что исключение этих элементов из существующей реальности безусловно повлечет за собой рождение нового общества, основанного на совершенно иных принципах высшей функциональности, органичности и самообеспечения. Я прав? Хозяин кабинета долго смотрел в карие глаза консультанта и как-то украдкой подумал: «А он опасен, очень опасен». Задумчиво склонив голову на бок, собеседник тихо произнес: «Современная мировая элита прекрасно понимает сложившееся положение и стоит перед серьезной дилеммой либо сворачивать развитие технологий, приближая их к уровню развития человека, что по сути нежелательно, либо, изменяя, развивать самого человека, поднимая его к вершинам технологий, что, в свою очередь, также таит в себе определенную опасность. Опасность серьезных перемен. Однако должен напомнить одно латинское изречение: «Nihil dat fortuna mancipio» — «Судьба ничего не дает навечно». Придет время, и всему придется меняться, а кому-то вообще подвинуться и уйти с мировой арены. Ну да ладно, речь сейчас не об этом. Рассказчик выдержал долгую паузу. Сталкеры не хотят топтаться на месте, и уже тем более не хотят скатываться в каменный век. Они на своем опыте показали, что человек может развиваться, превращаясь в более совершенное существо, с более сложными взаимодействиями с окружающим миром. Именно на территории запретной зоны сложилась и развивается иная модель человеческого мироустройства, предусматривающая плотное взаимодействие между сталкерами и их сообществами. Мне сейчас трудно объяснить проснувшееся у них тяготение к объединению и взаимному сотрудничеству. Кто знает, возможно, этому способствует влияние агрессивной среды. Однако в последнее время в сталкерском мире трудно найти одиночек. «Как я правильно понимаю, они самоорганизуются в группы. А по какому признаку происходит самоорганизация? По территориальному? Профессиональному? Или просто вместе на охоту ходят?» Пожалуй, все вышеперечисленное, плюс целый ряд дополнительных признаков. С одним лишь отличием от обычных групп по интересам. В пределах одного крупного объединения, для большего понимания назовем это объединение клубом, каждый человек может одновременно состоять в нескольких различных группах и быть их активным членом. Каждый из них вправе в любое время выйти из группы и войти в другую, сохраняя либо обнуляя историю взаимных обязательств или вообще создать собственную. Широкий спектр. А какова максимальная численность группы? Не более 7 человек. При необходимости группы объединяются, и их может быть сколько угодно. А сколько у них существует крупных объединений? Как вы их изволили назвать? Клубов? 2 основных. Включают в себя большую часть сталкерского населения зоны и связаны между собой переплетением общих интересов, целей и идеалов. Конечно, есть множество других групп, так называемых третьих сил, но погоду в зоне отчуждения задают именно эти 2 крупных объединения. Они соперничают друг с другом? В некотором смысле да, но не открыто. Уже становится интересно. Хозяин кабинета чуть ближе придвинулся к рассказчику. А скажите, вот эти вот сталкерские сообщества, клубы, они в некотором смысле союзники или все-таки просто попутчики в достижении какой-то определенной цели? Трудно сказать, но я все же рискну. На мой взгляд, они скорее союзники, чем попутчики, если, конечно, я правильно понял контекст вашего вопроса. Надеюсь, что правильно поняли. Хозяин кабинета откинулся в кресле, закусив нижнюю губу. Позвольте повториться. Сталкер, живущий в запретной зоне, являет собой нечто совершенно другое, чем обычный индивид, живущий в привычном для нас мире. Сталкер стал интегрально собирательным существом, живущим в совершенно другом социальном климате. Он движется по другим ступеням развития. И, наконец, он постоянно обновляется. Сталкерам хватило ума понять непреложную истину. либо объединение, основанное на партнерстве и взаимном содружестве, дающем симбиотическую возможность взаимовыгодного существования и, как следствие, возможность восходящего развития, либо неминуемая гибель. В подтверждение моих слов могу добавить, что уже смело и открыто некоторые специалисты говорят о существовании сталкерской культуры. Именно она стала гиперрегулятором взаимодействия внутри их межгрупповой среды обитания. К примеру, они относят к преступлению обман доверившегося или неоказание помощи товарищу. Вы меня понимаете? Вы понимаете, что я вам хочу сказать? Сейчас любой сталкер отлично разбирается в биологии, физике, квантовой механике и еще куче всяких наук. Его уже трудно назвать обычным бродягой. Они запросто, применяя свои знания в вышеуказанных науках, используют свойства аномальных артефактов для достижения своих целей. Вот, к примеру, вы знаете, что у них есть так называемая электричка, основным видом передвижения которой является телепортация? Бред! Это пока еще невозможно. Отрицание – примитивная защита. Вы отрицаете информацию, которую не можете принять. Но независимо от вашего желания, для сталкеров это обыденное дело. Там много чего происходит. С привычной точки зрения невозможного. Все это я вам рассказываю для того, чтобы вы наконец-то поняли. Настоящие сталкеры... Сталкеры, хватит! Надоело уже! Хозяин кабинета резко встал, за ним последовали остальные. «Все это чушь! Ничего полезного я для себя не нашел!» Он бросил беглый взгляд в сторону секретаря. «Проведи нашего гостя!»